Поздний свет тебя тревожит. Поздний свет тебя тревожит? Не заботься, господин, я бессонна, спать не может, кто хорош и кто один. Нам бессонница не бремя, отродясь кипим в котле. Так-то лучше, будет время телу выспаться в земле. Ни зевоты, ни ломоты, сын уснул, а друг придет. Друг за матерью посмотрит, сына Бог побережет. Поделюшь, пока пригоже, и пока одной не вмочь. Бабью жизнь свою по-божье, сыну день, а другу ночь.